а также кое-что из того, что прикручено. «Следующим делом», — продолжил он, — «мы избавимся от всего жизнеобеспечения. Баллоны, насосы, обогреватели, воздуховоды, система абсорбции CO2, даже изоляция с внутренней стороны корпуса. Все это нам не нужно. Весь полет Уотни проведет в скафандре». «А разве в нем удобно управлять кораблем?» — поинтересовался Винкат. «Он не будет им управлять», — ответил Брюс. «Майор Мартинес будет дистанционно вести МВА с Гермесом. МВА предназначен для удаленного пилотирования. В конце концов, его посадка тоже была удаленной». «А если что-то пойдет не так?» — спросил Винкат. «Мартинес — наш лучший пилот», — сказал Брюс. «В чрезвычайной ситуации доверить управление кораблем следует именно ему». «Хм», — задумчиво хмыкнул Винкат. «Мы никогда раньше не управляли дистанционно кораблем с экипажем. Но продолжай». «Поскольку Уотни не будет управлять кораблем, ему не нужны панели управления», — продолжил Брюс. «Мы снимем все панели и всю идущую к ним проводку и линии передачи данных». «Ничего себе», — сказал Винкат. «Мы действительно выпотрошим эту штуку». «Я только начал», — откликнулся Брюс. «Без жизнеобеспечения энергопотребление значительно снизится, поэтому мы выкинем 3 батареи из 5 и вспомогательный источник энергии. Система орбитального маневрирования оснащена 3 резервными двигателями малой тяги. От них мы тоже избавимся. Кроме того, нам не нужны вторичные и третичные системы коммуникаций». «Погоди-ка», — прервал его шокированный Винкат. «Ты хочешь провести дистанционно управляемый взлет без резервных систем связи?» «А какой в них смысл?» — ответил Брюс. «Если система связи вырубится при взлете, на то, чтобы снова отыскать сигнал, уйдет куча времени. Резерв нам не поможет». «Брюс, это действительно опасно». Брюс вздохнул. «Знаю, но другого пути нет. И я еще не добрался до самой неприятной части». Винкат потер лоб. «Ради бога, расскажи мне неприятную часть». «Мы снимем носовой шлюз, окна и 19-ю панель оболочки». Винкат моргнул. «Ты хочешь снять всю переднюю часть корабля?» «Ну да», — кивнул Брюс. «Один носовой шлюз весит 400 килограммов. Окна тоже чертовски тяжелые. А 19-я панель находится между ними, так что ее вполне можно убрать». «То есть он стартует с огромной дырой в передней части корабля?» «Мы закроем ее брезентом от жилого модуля». «Брезентом? Для запуска на орбиту?» Брюс пожал плечами. «Основная функция оболочки — удерживать воздух. Марсианская атмосфера сильно разряжена, и хорошая обтекаемость ни к чему. К тому времени, когда корабль разгонится настолько, что сопротивление воздуха будет иметь значение, он поднимется достаточно высоко, туда, где почти нет воздуха. Мы сделали симуляцию. Должно получиться». «Ты хочешь отправить его в космос под брезентом?» «Тип того. Словно в торопях загруженный грузовик». «Ну да. Я могу продолжать?» «Горю от нетерпения». «Мы также попросим его снять заднюю панель герметичного отсека. Это единственная панель, которую он сможет снять доступными ему инструментами. Кроме того, мы выкинем вспомогательный топливный насос. Жаль, конечно, но он слишком много весит. И избавимся от двигателя 1-й ступени». «От двигателя?» «Да. Носитель 1-й ступени прекрасно справится без 1 двигателя. Это избавит нас от колоссального веса. Только на 1-й ступени, но хоть так. Отличная экономия топлива». Брюс умолк. «Ты закончил?» — поинтересовался Винкат. «Ага». Винкат вздохнул. «Ты убрал почти все резервные системы. Какова вероятность провала?» «Около 4%. «Иисус всемогущий», — сказал Винкат. «Обычно столь рискованные предприятия мы даже не рассматриваем». «Больше у нас ничего нет, Венк», — ответил Брюс. «Мы провели кучу тестов и симуляций. Должно получиться, если все пройдет по плану». «Ну да, отлично», — откликнулся Винкат. МВА. «Это что, шутка?» 08:55. Хьюстон. «Да, модификации обширные, но их нужно сделать. Присланный документ содержит инструкции по выполнению каждой стадии при помощи имеющихся у тебя инструментов. Кроме того, ты должен начать электролизовать воду, чтобы получить водород для топливной установки. Инструкции для этого пришлем в скором времени». 0909. МВА. «Вы отправляете меня в космос в кабриолете?» 0924. Хьюстон. «Дыры будет закрывать брезент жилого модуля. Он обеспечит достаточную аэродинамику в марсианской атмосфере». 0938. МВА. «Значит, с матерчатым тентом. Совсем другое дело». Запись в журнале. Сол 506. По пути сюда, в свободное время, которого у меня было в избытке, я придумал мастерскую. Решил, что мне потребуется место для работы без скафандра.